Глава 15. Дядя Федор из Простоквашино был очень зажиточным человеком. Ничем другим объяснить покупку фоторужья для Шарика я не могу. Ведь что такое фоторужье? Это обычный фотоаппарат с телеобъективом и плечевым упором. Упор нужен не только потому, что телевик тяжелый, как сволочь. Хотя это обстоятельство тоже имеет место. Причина в том, что ракурс, или простыми словами, угол зрения, который захватывает такой объектив, чрезвычайно узкий. Из-за этого малейшие колебания руки могут привести к тому, что сфотографируешь совершенно не то, что хотел. Обычно для стабилизации используют штатив. Но для фотоохоты это приспособление, видимо, выглядит недостаточно брутально. В случае с телевиком цена не имеет значения, потому что его фотоотделе ЦУМа все равно нет в продаже. Очень серьезная молодая продавщица старательно морщит лоб, пытаясь понять, о чем я говорю, и подсовывает мне обычные портретники. Именно она высказывает предположение, что мне нужно фоторужье, особенно учитывая, что я собираюсь фотографировать редких птиц в период брачных игр. В порыве вдохновения я рассказываю ей о том, как самец ухаживает за самочкой, поглаживая ее перышки, чем вызываю у продавщицы легкий румянец. «Посмотрите в магазине «Охотник и рыболов»,» — вгоняет она меня в ступор. «Вы уверены?» — переспрашиваю я. «Все-таки это фото». «Ну, охота же!» — торжествует она. «Значит, там ему самое место». «Значит, я, по ее формулировке, буду фотоохотником. Даже учитывая мою добычу, фотокиллером». «Магазин «Рыболов-охотник» — крохотный, меньше хлебного отдела в каком-нибудь гастрономе. Если внутрь зайдет человек 5, будет уже тесно. Возле входа на маленькой раскладной скамеечке сидит седой, заросший густой бородой мужик, который продает мотыля. Напротив него двое обсуждают, что дорогу на песковатку снова размыло, а в вербном пошел жерех. Продавец черпает спичечным коробком копошащихся ярко-красных червяков с тельцами, перетянутыми в узелки, словно крошечные живые колбасы. «Хороший мотыль, жирный!» — хвалит первый покупатель. — Сам бы ел, да рыбам надо. — Черт, забыл! — хлопает себя по карману второй. — Ладно, давай сюда. Первый вытаскивает из кармана большой клетчатый носовой платок и, нисколько не сомневаясь, разворачивает его в ладонях. Так и не досмотрев до конца эту сцену, я захожу внутрь магазина. В магазине витает специфический походно-рыбацкий запах, в котором можно почувствовать нотки качественно выделанной кожи, смолы или дегтя, брезента, резины и сухого дерева. Есть еще какие-то неуловимые детали, от которых страшно щемит сердце, словно от намека на приключения и дальнюю дорогу. Так пах мой старый кофр из неубиваемого толстого брезента с прошитыми кожей уголками и металлическими карабинами на застежках. С этим кофром я объездил полмира. Со временем он истрепался, и в приличных отелях на него стали смотреть косо. Тогда я заменил его на новый, плотный и изящный, как футляр для скрипки. Он был удобным, но в нем не было души. Магазин похож на какую-то торговую лавку XIX века. Его на две неравных части разделяет широкий прилавок. За спиной продавца стоят ряды простых деревянных полок. Слева на них лежат всякие рыболовные снасти — крючки, поплавки, лески и прочие причиндалы, названия которых я не знаю. Справа стоят коробки с патронами, капсулями и рассыпной дробью. Рядом на специальных креплениях висят несколько ружей. 4 гладкоствольных, насколько я могу судить, и один карабин, похожий на армейскую винтовку, но с более коротким стволом. В углу у стойки шушукается троица мальчишек со школьными ранцами — которые восхищенно пялятся на ружья. Продавец не спеша выдает 2 упаковки каких-то мелких крючков, моток лески и 2 круглых пластмассовых поплавка. Солидно принимает в трешку и отсчитывает сдачу. Пацаны понимают, что больше нет повода находиться внутри, и с печальными вздохами удаляются. «Чего тебе?» — спрашивает продавец. Невысокий плотный лысеющий мужчина в очках с большими диоптриями. «Интересно, а как же он охотится с таким зрением, думаю я? Или чтобы торговать ружьями охотиться не обязательно? Или стрельба дробью не предполагает особой точности? Просто пали в сторону цели, авось накроет? Мне бы фоторужье, говорю. Нет у вас случайно?» Мужчина смиривает меня таким взглядом, словно я в ирландском пабе безалкогольное пиво попросил. Это правда стыдоба. «Нет у нас такого», — снисходит он до ответа. «И не бывает, уточняю, а то, может, меня зря сюда послали». «Почему же? Бывает», — смягчается он. «На комиссию иногда приносят. Ты погляди вон на стенке, может, найдешь чего». Всю боковую стену магазина занимает доска объявлений. К ней приколоты канцелярскими кнопками клочки бумаги самого разного размера и содержания. Все как один написаны от руки, некоторые печатными буквами, а иные быстрым косым почерком. Поди еще разбери, что там продают. «Куплю лодку резиновую двухместную, можно после ремонта». Рисковые люди. Безумство храбрых. «Продам ружье ТОС-34, двустволка вертикальная, 12-й калибр, чок-получок. Продаются щенки породы русский спаниель, мать сука рабочая, по водоплавающей дичи». В каком все-таки хорошем, неиспорченном времени я живу. Наконец нахожу нужное. Фото ружье, 350 рублей без торга, звонить с 17 до 21. И никаких подробностей, только снизу гармошкой висят телефонные номера. Отрываю себе один и иду к ближайшему телефону-автомату. Номер не отвечает, что неудивительно, время обеденное. А в указанные 17 мне уже полагается в электричке сидеть и домой ехать. Могу, конечно, из Березова позвонить с переговорного пункта. Вот только зачем? Для какой надобности? Денег у меня сейчас все равно нет. Неожиданно затратный ремонт крыши заставил выгрести все запасы. Одолжить у Лемон? Сомнительно, что даст такую сумму. А если соизволит, то, кажусь, ей по гроб жизни обязан. Людмила Прокофьевна из тех людей, которым палец в рот лучше не класть, и в долги перед которыми лучше не влезать. Спросить у владельцев, не позволят ли они мне взять фоторужье покататься на пару дней? Вообще не смешно. Кто же доверяет незнакомцу дорогую технику? Мои надежды повесить покупку на археологов, объяснив это тем, что оборудование требуется для макросъемки их находок, сейчас кажутся наивными. Если штатив Аникеев еще способен оплатить, то телевик вместе с фоторужьем точно не поместится в его походный бюджет. Тем более, что человек, давший объявление, вряд ли выпишет мне товарный чек на покупку. Желудок ноет, требует топлива. Утренняя чашка кофе и пирожок с повидлом для него явно маловато. Разменяв 19 копеек на порцию пломбира, я сажусь на лавочку в парке и принимаюсь рассуждать. Требуется срочно найти либо деньги, либо технику, причем вариант с техникой мне видится более простым. Все видимые ресурсы быстрого обогащения я уже исчерпал. Где можно взять на время фотоаппаратуру? В прокате? Вариант сомнительный, но проверить надо. У кого-нибудь из фотографов? Так я не знаю никого. Заявиться в наглую Карловичу? В прошлый раз он так и не понял, что я и есть тот самый провинциал, которого он обокрал. Идея своей наглости вызывает невольное уважение, но все-таки я думаю оставить ее напоследок. Вдруг Орловича уже успели предупредить о происходящем. Тогда мое появление у него вспугнет Владлена Игнатова и подтолкнет этого товарища к очередным непредсказуемым, но, возможно, печальным для меня действиям. Для большинства людей подобное размышление кажется чем-то чрезвычайно близким к панике. Для человека, поработавшего в прессе, это обычное дело. Тебе нужно чего-то добиться или кого-то найти, и ты старательно перебираешь всех своих знакомых, которые могут помочь. Листаешь старые записные книжки, прокручиваешь в голове различные кандидатуры, пока не найдешь ту самую нужную дверку, постучав в которую, получишь прямой доступ к цели. Парк, мороженое и воспоминания о мерзавцах придают моим мыслям неожиданное направление. Все еще боясь передумать и остановиться, я решительно сажусь на троллейбус и еду почти на самый конец города. «Эй, Виталий! Виталий Терентьев!» Приподнимаюсь с лавочки и машу рукой. «Да-да, я тебе!» Народ из здания идет сплошным потоком, и я едва не пропускаю в этой веренице тройку мужчин. Идущий посередине Виталий останавливается и оборачивается, глядя на меня с удивлением. На лице у него пробегает весь спектр эмоций. От узнавания до испуга и злости. Он что-то говорит своим спутникам, эти остаются на месте. Виталий подходит ко мне в развалочку, держа руки в карманах. «Че надо?» — спрашивает он через губу. «Тебя в милицию не вызывали недавно?» — спрашиваю. «Нет, а чё?» Несмотря на агрессию, он не может скрыть любопытство. Общаюсь я с ним совершенно дружелюбно, даже улыбаюсь при этом в 32 зуба. «А меня вызывали», — говорю. Достаю из кармана повестку, разглаживаю ее у себя на коленке и тычу ему в глаза. Насколько я помню, Виталика Терентьева, того самого фотографа, с которого началось мое знакомство с Подосинкиной и Молчановым, парень он ссыкливый. Причем эту ссыкливость можно назвать не просто деталью, а основной чертой Виталькиного характера. Из-за этого он в свое время и взвалил свои ошибки, допущенные по пьяному делу, на меня и на Няшу-редакторшу. Я зашел в редакцию газеты «Знамя Ильича» для того, чтобы узнать координаты Терентьева и отыскать его на просторах областного центра, твердо уверенный, что после той ситуации с пьяной дракой его хотя бы с работы попрут. Но нет. В первом же кабинете мне охотно рассказали, что Виталик сейчас находится в проявочной, освободится приблизительно через час, а ловить его лучше на улице, потому как после обеда фотокор Терентьев отбывает на редакционное задание. Так что восстановлением справедливости в рамках отдельно взятой газеты здесь и не пахло. Тетка, ответственный секретарь, отмазала своего нерадивого племянничка, и тот, несмотря на все косяки, продолжал работать. Соответственно, мой план из категории «сделка с совестью» переходил в разряд с паршивой овцы, хоть шерсти клок. «Значит, не вызывали», — многочительно тянул я. «Ну, ладно тогда, пошел я. Приятно было свидеться». «Эй, а чё такое-то?» — слышу окрик Виталика уже в спину. «А то, что с прокурором я сегодня разговаривал, на полном серьезе, а главное, абсолютно честно заявляю ему. Белоглазов фамилия. Знакома такая?» «Уверен, что знакома». «Фотограф областной газеты — это такая личность, которая бывает везде. Соответственно, и все фигуры областной власти знает и по фамилии, и в лицо». Так что совершенно не удивляюсь, когда Виталик кивает с потерянным видом. «И чего?» — тянет он. «Суд твое дело передает. Вот чего?» — продолжаю. «Хотят сделать образцово-показательный процесс. Меня прокурор убеждал ни в коем случае заявление мое не забирать, а то я им все дело развалю». «В смысле не забирать?» — ловит на лету мою мысль Виталик. «Да тут вот какое дело!» — закидываю я наживку. «Ты ведь вроде как коллега мой, я теперь тоже фотограф в районке нашей, а я, получается, своего пацана под суд отправляю. Неправильно это, нехорошо». Глаза Виталика светятся недоверчиво. «Так ты хотел заявление забрать?» «Хотел, вздыхаю, да передумал. Очень уж они надавили на меня. Этот Белоглазов как на меня уставился. Страшный». «У меня все мысли куда-то в желудок провалились», — таращу глаза. «Говорит, по всей строгости социалистического закона надо таких людей карать». «Эй, Тереха!» — кричит один из его спутников. «Долго тебя ждать? Чё ты там телишься?» «Без меня идите!» — машет Виталик. «Я догоню!» «Тут такое дело», — говорю я Терентьеву, — «что двумя словами не обойдемся. Может, сядем где, поговорим как люди? А то что мы в попыхах?» «Где?» Тут же спрашивает он. Я пожимаю плечами. «Тебе виднее, ты здесь местный. Я же из деревни. Откуда я знаю? Есть здесь поблизости место, где можно посидеть спокойно и желательно пивка выпить. А то меня после сегодняшнего похода в ментовку до сих пор в дрожь бросает». Попытку купить в гастрономе бутылку Агдама и распить ее на лавочке я мягко и решительно пресекаю. Не тот это формат беседы. Так что наше путешествие заканчивается в баре под названием «Арфа», солидном, полутемном, на удивление приличном заведении с тяжелыми дубовыми столами. Дородная женщина в белом халате выдает нам за стойкой две кружки слегка пахнущего тиной, зато буквально ледяного пива. На меня она смотрит с подозрением, но, видимо, Виталика видит здесь не первый раз, поэтому ненужных вопросов относительно моего возраста не задает. К пиву Виталик берет несколько горстей крохотных сушеных рыбок, состоящих, на мой беглый взгляд, из одних глаз и густо покрытых соляной коркой. На вкус они оказываются, на удивление, неплохими, как леденцы, только соленые буквально тают на языке. Ни костей, ничего не остается. «При пивзаводе бар», — поясняет Виталик, — «здесь свежее всегда, ну, зато с наценкой», — вздыхает он. Пиво и правда обходится мне почти вдвое дороже, чем такое же разливное из бочки на улице. Может быть, поэтому народу в баре немного. К делу мы переходим уже на второй кружке. Точнее, я еще даже не добиваю первую. А вот Виталик себя особо не сдерживает. «Ешь, не виноват!» — совершенно искренне оправдывается Виталик. «Кто ж нормальному человеку водку перед работой предлагать будет, тем более на жаре?» «Тут никто не виноват», — поддерживаю я его. «Все равно, что несчастный случай». «Вот, ты меня понимаешь», — радуется Терентьев. «Давай, за творчество». «Тут такое дело», — подхожу я к вопросу. «Мы с тобой, конечно, коллеги, но я-то в районке, а ты в области. В центре, можно сказать, не то что моя глушь несусветная». «И чего?» — не врубается Виталик. «А того, — говорю, — дай мне шанс. Помоги к вам внештатником устроиться. Не хочу я до конца жизни в своих ебенях сидеть. Замолви за меня словечко. Покажи мои фотки главному редактору. А я плюну на Белоглазого. Наберусь храбрости и заявление заберу, и все. Все твои беды закончатся. Мне так сегодня и сказали. Ты основной потерпевший. Если заявление свое заберешь, нам предъявить нечего будет». «Так как я фотки покажу?» — робеет Виталик. «Да он меня пошлет на все четыре». «Тебя, может, и пошлет, но у тебя ведь тетка там ответственным секретарем», — продолжаю мысль. «Если она покажет, то, может, и не пошлет, а самое главное — попытаться надо. Никогда себе не прощу, если такой шанс упущу в жизни». «И ты заявление заберешь?» — уточняет Терентьев неожиданно трезвым голосом. «Ну да, с его-то опытом две кружки — это все равно, что слону дробина. Заберу, киваю. Причем независимо от результата. Возьмут меня внештатником или не возьмут, ты их покажи, главное». «Покажу», — соглашается он. «Приноси». «Это не все, — говорю. Ну и что, что я принесу ему фотки? Их еще сделать надо. Я у себя в районе редких птиц и зверей фотографирую. Есть у нас зимородок такой, в Красную книгу занесенный. Но только я к нему близко подобраться не могу. У вас же в газете наверняка телевик есть?» «Есть», — кивает Терентьев. «И наверняка он не на расхват». «И это правда. Купили его для того, чтобы футбольные матчи снимать. Но те бывают не чаще, чем раз в месяц. А дура эта стоит. Никто ее с собой на съемки брать не хочет. Тяжеленная зараза». «Одолжи мне его на 3 дня, — говорю. Все равно никто не хватится.